пошел он в Шкиду вечером. В классе, погасив огонь, сидели все утопившиеся печки. Отсвет пламени прыгал по стенам, закоптел он после пожара потолку. Из печки красным жаром жгло щеки и колени сидевших. Он вошел в класс незаметно, подошел к печке и спросил: «Греетесь, товарищи?» Обернулись, увидели. Человек молодой, невысокий, волосы назад зачесаны, в руках парусиновый портфель. «Греемся. Так, а я к вам читать политграмоту пришел, инструктором от райкома». Не кричали «Ура!», теперь шкицы знали, обманчиво политграмота бывает. «Садитесь», — сказал Янкель, освободив место на кривобоком табурете. «Спасибо», — ответил инструктор, — «усядемся вместе». Сел, погрел руки. «Газеты читаете?» «Редко, случайно попадает. Прочтем, а выписывать бюджет не позволяет. Ну, все-таки в курсе дел хоть немножко. О четвертом съезде молодежи читали?» «Читали немного». «Так, а приглашение на Генуэзскую конференцию делегации от нашей республики?» «Читали». «Ну а как, ваше мнение, стоит посылать?» Разговорились, этак незаметно. Разгорячились ребята, отвечают, спорят, расспрашивают. Не заметили, как время ко сну подошло. Уходя, инструктор сказал: «А я у вас и воспитателем буду». Заведующий попросил. Вот теперь закричали «Ура!» искренне и дружно. А потом уже в спальне, раздеваясь, делились впечатлениями. «Вот это парень! Не Богородица, а настоящий политграмотщик!» Мечта шкидская осуществилась. Политграмоту долгожданную получили.